Цветки синие, сине-лиловые или лазуревые, откуда и название растения. Цветки собраны в верхушечную, удлиненную или кистевидную метелку. Плоды – почти шаровидные коробочки, легко растрескивающиеся. При заготовке корней растения надо быстро промыть их и обязательно разрезать вдоль. Сушить их можно и на солнце. К активным в химическом отношении веществам, содержащимся в корне синюхи лазуревой, относятся главным образом сапонины, оказывающие довольно сильное отхаркивающее действие. Поэтому корень растения не уступает и даже превосходит по своей эффективности синегу. В народной медицине, кроме корней, используют еще и траву синюхи, но она менее ценна, как лекарственное средство. Синюха лазуревая, как растение, вполне заменяющее синегу и ипекакуану, допущена к использованию в лечебной практике. При заболеваниях дыхательных путей, особенно хронических, экстракт корней синюхи лазуревой действует очень эффективно, особенно при употреблении лекарства непосредственно перед приступом кашля. Эти препараты действуют как отхаркивающие, болеутоляющие и успокаивающие средства. Они особенно полезны при коклюше. Последнее говорит об основном свойстве препаратов из корня синюхи лазуревой – оказывать влияние на центральную нервную систему. По инициативе Вилар, приблизительно с 1952 года, синюха лазуревая в смеси с сушеницей введена в практику для лечения язвенных процессов желудочно-кишечной области. Препараты из этих растений применяют так. За полчаса до еды употребляют внутрь отвар болотной сушеницы 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. А через 2 часа после еды употребляют отвар из корней синюхи лазуревой 6,0 на 200,0 тоже по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения продолжается 3 недели. Болотную сушеницу при этом добавляют для успокоения нервной системы. При указанных заболеваниях синюху лазуревую применяют в народной медицине в виде отваров, простых или сгущенных вместо экстракта из корня, а иногда и из травы растения. Способы применения. Отвар 3,0, 6,0 или 8,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день через 2 часа после еды. Экстракт 25,0 по 15 капель 3 раза в день. Самодельный экстракт, то есть отвар, сгущенный до половины или до значительной густоты, по 1 чайной ложке 3 раза в день. Номер 172. Синяк обыкновенный или румянка обыкновенная. Синец. Это семейство бурачниковых. С лечебной целью используют траву растения. Растет на сорных местах, при дорогах, на полянах. Это двулетнее или однолетнее травянистое растение. Стебель покрыт жесткими щетинистыми волосками, с ланцетовидными листьями и красновато-голубыми цветками. Цветет синяк с июня до сентября. Траву его собирают во время цветения растения. Нередко это растение культивируют как ценный медонос. Все части растения ядовиты. Поэтому препараты